Глава шестая. Я просматривал утреннюю газету, когда мое внимание привлекла небольшая заметка под заголовком «Таинственный пожар в морге в Хорсхэме». В нем разгорелся огонь. Усилия пожарных были напрасны. Находившиеся там трое полицейских смогли лишь спастись сами. Я отбросил газету, схватился за телефон и набрал номер Коридана. Мне ответили, что его нет в городе. Я быстро побрился, оделся и связался с полицией Хорсхэма. «Инспектор Коридан, не у вас?» — спросил я. «Минутку, сэр», — ответила телефонистка. Скоро трубку взял Коридан. «Да, что случилось?» Он был разъярен, как лев, у которого отобрали еду. — Это, говорит, ваша совесть из Савоя. Как там у вас дела? — Хармс, ради бога, не задерживайте меня, я очень занят. А когда вы не заняты? — Я тут прочитал в утренней газете милую хронику. Как сейчас выглядит Анна Скотт? — Я знаю, что вы думаете. — Раздраженно ответил он, но все было совсем по-другому. Дураки хранили бензин прямо в морге, и пожар возник из-за неисправности проводки. Признаков поджога нет, хотя, конечно, это все выглядит довольно странно. От трупа остался практически один пепел. К счастью, официальное опознание мы сделали раньше. Ну, подробности я вам рассказал, дайте мне теперь спокойно работать. Это не случайность, Коридан. Я думаю, будьте здоровы, Хармс, перебил он, меня ждут. Он повесил трубку. Я швырнул трубку и грязно выругался, после чего почувствовал некоторое удовлетворение. Теперь я займусь этим сам. И черт с ним, с Кориданом. Я спустился вниз и спросил у портье, не знает ли он надежного частного детектива. — Конечно, сэр, — ответил он, открывая ящик стола. — Вот адрес. Д.Б. Мэривизер, Таймс Хаус, Милибанк. Мистер Мэривизер был раньше инспектором Скотланд-Ярда. Я дал ему на чай и пошел за такси. Мистер Мэривизер был маленьким, толстым, старым человеком. Обычно он занимался разводами и другими гражданскими делами, и пришлось его немножко уговаривать, чтобы он меня выслушал. Основным доводом при этом стали вытащенные мною из кошелька банкноты, которые Мэривизер рассматривал с видимым удовольствием. Я дал ему 13 фунтов. 10 за первую неделю и 3 на ежедневные расходы. Мэривизер познакомил меня со своим помощником, лысым, маленьким человеком среднего возраста с очень печальным лицом. Одет он был довольно убого. «Это Генри Литтлджонс, который будет лично заниматься вашим делом. А это мистер Хармс, поручивший нам чрезвычайно интересное дело», — представил нас друг другу Мэривизер. Сказанное не вызвало у Литтлджонса энтузиазма. Видно, в его представлении вновь возникли коридоры со сквозняком, замочные скважины, дождливые вечера, в которые он должен шпионить за неверными супругами. «Я хотел бы поговорить с мистером Литтлджонсом», — сказал я. «Может он поехать со мной?» — Ну, конечно, — ответил Мэривизер, — он теперь полностью в вашем распоряжении. Литтлджонс уже сел в такси, когда какое-то шестое чувство заставило меня оглянуться. Молодой парень, пытавшийся раскроить мне череп и ехавший за мной на стандарте, стоял неподалеку и смотрел на меня. На мгновение наши взгляды встретились, он сплюнул и не спеша пошел прочь. В гостинице я рассказал Литтлджонсу все, что знал, не упустив ни одной детали. Пока я говорил, выражение его лица не изменилось, но по его глазам было видно, что от него не ускользнуло ничего. — Я думаю, что мисс Скотт жива, — сказал Литл Джонс после небольшого раздумья. То, что ее платье и чулки отсутствуют, что труп из ее квартиры выкрали. И, наконец, ваше утверждение, что вы ее вчера видели, вполне доказывает это. Если она жива, надо узнать, чей труп был в ее квартире. Я думаю, мисс Скотт устроила дело таким образом, что труп должны были принять за нее, а сама она почему-то прячется. Она не взяла ни деньги, ни бриллиантовое кольцо, хотя у нее было время собрать платье. Скорее всего, был кто-то третий, кому она не доверяла и хотела скрыть, что эти ценности находились в ее квартире. Мы должны вычислить этого третьего. Я задумчиво посмотрел на него. «Вы все вычислили за несколько минут». У меня это заняло намного больше. А Коридан, кажется, еще ничего не понял. Он считает, что это было лишь самоубийство. Литл Джонс улыбнулся. В отношении Коридана у меня есть некоторый опыт. В его действиях очень легко ошибиться. Наверняка он идет по тому же следу. Но не хочет вам этого показывать. Может быть, он считает, что вы к этому причастны и обязательно допустите ошибку. Поэтому и создал у вас впечатление, что находится на ложном пути. Его способности нельзя недооценивать. «Черт побери!» — вырвалось у меня. Я до этого не додумался. «Инспектор — отличная ищейка», — продолжал Литл Джонс. «Я бы на вашем месте был с ним очень осторожен». «Окей. Я учту это», — сказал я. «По-моему, вы совершенно правы в отношении Нетты. Она жива, а Коула как-то вынудила сделать ложное опознание. Это объясняет и пропажу трупа. Они спрятали его от меня. Сейчас поезжайте в Лейкхэм и смотрите за домом миссис Брэмби. Я думаю, Нетта скрывается там. А я пока сделаю, что смогу в Лондоне». Встретимся через 2 или 3 дня и решим, что дальше. Литл Джонс ушел, пообещав тотчас же поехать в Лейкхэм. Остаток дня я занимался моей первой статьей о послевоенной Англии. В 7:30 я закончил работу, закурил и погрузился в раздумье, как разгадать загадку с исчезновением трупа. Мне пришли в голову 3 идеи. Во-первых, можно было заняться Джулиусом Коулом. Если мертвая девушка из квартиры Нетты была не Неттой, то он был повязан в этой истории с головы до ног. Во-вторых, была Мэйдж Кеннет, жившая на 2-м этаже. Может быть, она что-то видела? В-третьих, я мог поехать в Блю-клуб и узнать, там были ли у Нетты близкие подруги. Если были, можно было бы выведать что-нибудь и у них. Я принял душ, облачился в темный костюм и поужинал в почти пустом гриль-баре отеля. 9:00 я приехал в Блю-клуб. Он размещался в 3-этажном здании за Брайтон-Плейс. Снаружи это был невзрачный обшарпанный дом, внутри же настоящий маленький дворец, поражавший роскошью. Бармен по имени Сэм сразу узнал меня. «Привет, Сэм. Как дела?» «Спасибо, окей, мистер Хармс. Рад вас видеть. Как у вас? Все олрайт?» «Да, спасибо. Дайте мне одно виски». Мы немного поболтали, потом я сказал... Печальная эта история с Неттой. Наверное, вы об этом читали. Сэм помрачнел. Да. Не могу понять, почему она это сделала. Кажется, у нее все шло прекрасно, и в клубе тоже. Может, вы знаете, почему? Нет, Сэм, я же только что приехал, напомнил я. Я прочитал об этом в газете, думал, вы мне расскажете побольше, бедная девушка. Мне будет ее не хватать. А как другие куклы? У них в голове только одно, если это можно назвать головой, конечно. Я бы на вашем месте с ними не связывался. Вот только Кристаль. На нее стоит посмотреть. Если вы ищете дамское общество, я вам помогу. Она здесь новенькая? Да, около года. Выпейте еще что-нибудь. Я придвинул к нему стакан. Выпейте со мной. Она, случайно, не дружила с Неттой? Ну, дружили, пожалуй, сильно сказано. Просто были в хороших отношениях. Других Нетта не особенно-то жаловала. Но Кристаль... Ей никто в подметке не годится. Это сногсшибательная блондинка. Сногсшибательные блондинки в моем вкусе. Она хорошо выглядит. Сэм поцеловал кончики пальцев. Кристаль появилась минут через 10. Что-то в ней мне сразу понравилось. Может быть, большие васильковые глаза, может, милый носик. Сэм кивнул ей, и она подошла к нам. — Кристаль, это мистер Стив Хармс, — сказал Сэм. Волосы на своей груди он бреет машинкой для стрижки газонов. Она довольно крепко пожала мне руку. — Пойдемте, весело проведете пару часов. — Ну, думаю, этот домик слишком густо населен для того, что я подразумеваю под удовольствием. Голубые глаза широко раскрылись. Мой папа всегда говорит, что с девушкой ничего не случится, если она находится в обществе. А если общество состоит из одних моряков? Она наморщила лоб и задумалась. «Боюсь, мой папа знает моряков не очень хорошо», — серьезно сказала она. «Что-нибудь выпьете? Я бы не отказалась от джина с лимоном». Я кивнул Сэму и придвинул стул. Она пригубила джин, и мы поболтали. Вдруг ей что-то пришло в голову, и она взяла меня за руку. «Вы случайно не привезли нейлоновых чулок?» «Конечно. У меня в отеле полдюжины пар». «Шесть пар?» — шепотом повторила она. «Точно. О, дорогой!» — сказала она в восторге. «Надеюсь, вы еще не вздумали подарить их кому-нибудь?» «Я привез их подарить кому-то», — спокойно сказал я. «Так я и думала. Большое счастье всегда улыбается другим девушкам. Ну, ладно, переживу. Я привез их для Нетты Скотт. Мы были друзьями». Кристаль быстро повернулась ко мне. В ее глазах было удивление. «Вы знали Нетту?» «Да». «Ей привезли чулки?» «Она же умерла, вы этого не знали?» «Сейчас знаю». «Тогда вам некому?» Она прикусила губу и покраснела. «Ах, я такая дура! Бедная Нетта, мне становится не по себе, когда я о ней думаю. Я бы сейчас разревелась, как ребенок». «Если вам нужны чулки, я подарю их вам. Едемте в отель». Она соскользнула с высокого табурета. «Прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» «Вы не можете?» «Могу. Мне что, надо будет пройти вместе с вами в номер, и там больше никого не будет?» «Никого. Только вы и я». «Я не знаю», — нерешительно сказала она. «Мой папа предупредил, что он очень рассердится, если обо мне будет что-нибудь написано в News of the World». «Откуда в News of the World узнают?» Ее лицо просветлело. «Ой, об этом я и не подумала. Ну, тогда чего же мы ждем?» Я осушил стакан и расплатился. Когда мы спускались вниз, я заметил поднимавшуюся по лестнице женщину в черном вечернем платье. Ее жирную шею украшала тяжелая золотая цепь. Волосы были зачесаны назад. Широкое неприятное лицо покрывал слой косметики. Я отступил, пропуская ее. Женщина прошла, смерив Кристель холодным жестким взглядом и не обратив на меня внимания. Я посмотрел ей вслед и почувствовал, как по спине побежали мурашки. Это была миссис Брэмби.